Памяти В. А. Жуковского. Прекрасный день его на западе исчез, полнеба обхватив бессмертную зарею, а он из глубины полуношных небес, он сам глядит на нас пророческой звездою. 11 апреля 1857 года.